Гробы с покойниками горами накапливаются в ожидании отпевания в буддийских и даосских монастырях. Им нет числа и на пригородных пустырях, где они стоят, едва прикрытые, чем попало. Причем в свое время, когда у семьи покойного есть средства на похороны, они все гадают, где бы выбрать лучшее место для погребения. Но так как на это уходит много времени, то средства иссякают, и наступает момент, когда хоронить совершенно необходимо, а им уже не под силу. И получается, что гроб так и не предается земле. Если б мертвецы могли знать об этом, как смогли бы они спокойно смежить очи? Ну а у тех, кто знает геомантию, неужели нет родителей? Почему бы им не отвезти для могил своих родителей лучший участок земли, если таково имеется? Если бы в самом деле существовали такие прекрасные места для погребения, которые сразу могли умножить богатство, то почему же насчитываются все же всего лишь единицы из числа преуспевающих людей, хорошо знающих геомантию? Оставлять останки своих родителей на долгое время непогребенными и в то же время добиваться, чтобы это не отразилось на личном благополучии, ведь этого настоящий сын не потерпит и не будет находить себе покоя. Все это происходит потому только, что люди не понимают смысла поговорки «У героя и могила чудотворна». Вот, например, могилы Фусии, Вэньвана, Кунцзы сплошь покрыты тысячелистником, и гадание на его стеблях имеет чудесную силу. Трава эта растет и в других местах, но там она не такая хорошая и для гадания не годится. Отсюда видно, насколько справедлива эта поговорка. Выбирая место для погребения родителей, люди всегда хотят, чтобы потомки процветали, боятся их упадка. Возьмем примеры из глубокой древности. Когда гадали о процветании рода Чэнь, то выпадало пение фениксов. А когда о рассвете рода Дзи, то выпадало совпадение. А от чего это самое процветание зависит? От судьбы или от места погребения? Раз в гадании есть какое-то предзнаменование, то, очевидно, выбор места для могилы здесь ни при чем. Короче говоря, в мирских делах только добрые деяния могут превращать беду в счастье, и только великое зло может превратить счастье в беду. Слова книги перемен, избыток счастья, излишек лихо свидетельствуют об этом. Ну, а теперь, когда люди, устраивая могилы, исходят из своих личных побуждений и видят в этом залог счастья своих потомков, разве это не то же самое, что лезть на дерево, чтобы поймать рыбу? Ведь с этими поисками места для могилы связано много напрасных расходов. Почему бы людям не сообразоваться с поучением из книги перемен? У семьи, в которой творят добро, счастье в избытке, и не сделать добра своим родителям. Почему бы им не делать втайне добрые дела, чтобы потом спокойно наслаждаться заслуженным счастьем? Разве это не лучше, чем преследовать какие-то корыстные цели? По-моему, неимущая семья должна безотлагательно устраивать похороны. Ей медлить нельзя. Что же касается богатых, то если они найдут место на каком-нибудь высоком холме, защищенном от наводнения, то это и будет самое подходящее место для могилы. Родители спокойно закроют глаза и не станут роптать, а у детей совесть будет чиста и на сердце будет спокойно. Так рассуждают у нас за морем. Но я не знаю, совпадает ли это с вашими взглядами. Тан Ао и До Цзюгун хотели было ответить У Джи Хэ, но их перебил У Джи Сян. «Я слышал, — сказал он, — что у вас на родине существует такой обычай. После рождения ребенка на третий день, через месяц, через 100 дней и через год устраивают празднество в честь его появления на свет. Богатые и знатные семьи к этим дням приурочивают, если не пир, то театральные представления, и обязательно режут свиней, баранов, кур и уток. Я слышал выражение Верховное небо в своем милосердии любит все живое. А теперь получается так. Верховное небо дарит людям детей, а люди не умеют проникнуться чувством любви ко всему живому. И наоборот, во имя ребенка убивают множество живых существ. Из-за того, что небо даровало им одно живое существо, они рады загубить множество других живых существ. К чему же небу дарить им еще детей? И всегда, когда рождается ребенок, родители то в одном храме курят фимиам, то в другом дают обеты, надеются, что благодаря этому их ребенок не будет знать бед и болезней, что счастье и долголетие будут с ним неразлучны. По пустяшному поводу губят много жизней, тратят попусту много денег, с самого начала во имя ребенка причиняют зло и не раскаиваются в этом. Ну, как же можно рассчитывать на то, что ребенок будет жить долго и счастливо? По-моему, в этом причина того, что в бедных семьях дети живут до старости, а в богатых умирают в младенчестве. Конечно, не обязательно, чтобы это было всегда так, но не может быть, чтобы это не было предостережением родителям. Если бы родители тратили те деньги, что уходят на пиры в честь рождения ребенка на помощь беднякам, или на покупку животных и птиц с тем, чтобы выпустить их потом на волю, то хотя бы они и не молились о счастье, то счастье и долголетие сами собой сопутствовали бы им. И еще. Слыхал я, что в вашей стране есть обычай отдавать детей монахам, и это называется самоотречением, так как, по народному поверью, сделавшись последователем Будды, обязательно удостоишься его покровительства. Хворый избавится от недугов, недолговечным продлится жизнь. Обманными речами монахи и монахини завлекают людей. А глупый муж или дурая жена, ничего не понимая, славят божества. И это идет с поколения в поколение. Вот почему буддийские монахи процветают день ото дня. Правда, их учение не приносит зла людям, но их самих развело слишком много. Поэтому не только нарушается правильное соотношение между женским началом инь и мужским ян, но это порождает и неистребимый разврат. А, по-моему, должно быть так. В тех случаях, когда деревенскому дурню взбредет на ум отдать свое дитя буддийским монахам, сельские старейшины должны настоятельнейшим образом увещевать его, объяснив значение слов «долголетие» и ранняя смерть предопределены, и не иметь потомства – вот главное из трех проявлений непочтительности к родителям. Тогда не будет людей, придерживающихся самоотречения, и учение буддистов само собой постепенно сойдет на нет. Если же это учение исчезнет, но не только инь и янь вступят в правильные соотношения, и деревенские глупцы будут спокойны за целомудрие своих жен. Короче говоря, если в мире будет меньше одним буддийским или даосским монахом, то в нем станет больше на одну целомудренную женщину. Конечно, среди монахов есть разные люди, и умные, и глупые, и, конечно, не будет недостатка и в таких, которые бы не страдали и сластолюбием, однако те, кого можно отнести к числу сластолюбцев, вряд ли ограничились бы совращением только одной женщины или растлением только одной девушки, посудите сами, правильно моя точка зрения или нет. «Я слышал, — сказал Уджихэ, — что у вас на родине издавна существуют тяжбы. Я читал книги древних, и хотя кое-как в общих чертах уловил смысл слова «тяжба», но у нас здесь таких дел совсем не бывает. И я так в конце концов и не знаю, откуда они берутся. Я выяснил причины процветания тяжб на вашей родине. Оказалось, что их много. Тяжбы возникают либо из-за того, что ссору не сумели покончить миром, не захотели пойти на уступки, либо потому, что спорное имущество весьма значительно и страсти разгораются. Человек вдруг вскипит, бежит жаловаться в суд, и вот начинается тяжба. Жалобы друг на друга сыплются без передышки. Возникают тяжелые думы, злые мысли, начинается сутяжничество, причем не только возводят всякие напраслины, но и припутывают сюда дела, не имеющие никакого отношения к делу, надеются этим запугать противника и совсем не думают о том, что теряют совесть. А после возникновения тяжбы готовы пойти на любой расход, ничего не жалеют, целыми днями отбивают колени в присутственном месте, забывая о своем достоинстве. Даже если тяжба, к счастью, закончится мировой, все равно приходится тратить уйму денег, волноваться, суетиться. А если тяжба продолжится, тогда еще хуже. Возникают новые непредвиденные осложнения, и все это тянется без конца. И хотел бы уж на любых условиях покончить с делом, но это уже невозможно. Из-за тяжбы устои семьи приходят в упадок, да и в делах полный провал.